это было в далекой древности, когда люди жили намного дольше, а звери еще помнили человеческий язык. В большом лесу жил любознательный еж. С некоторого времени он стал слышать стук топора на другой стороне леса, и ему очень захотелось узнать, что, собственно говоря, там происходит. Однажды утром он взял свою дорожную палку и направился туда, откуда доносился стук. Там он увидел старого Ноя, который рубил огромные бревна. Это очень интересно, для чего он рубит бревна. Слишком толстые для дома, слишком много для костра. И, конечно же, конечно, дядю Ноя расспросить. Должен я, чем все это может быть? Ёжик подбежал к Ною, но из скромности все никак не решался задать ему свой вопрос. Наконец, Ной прервал работу, опустил топор, сел на пень только что срубленного дерева и сказал: «Я вижу, что тебе очень хочется узнать, чем я занимаюсь. Видишь ли, люди сделали уже столько зла, что земля вопиет к небу о помощи и избавлении. Поэтому Господь решил пресечь их беззаконие, и, как мне возвещено в Откровении, на земле случится потоп». «Как потоп?» «Да, погибнут нераскаянные грешники. Видишь эти бревна? Я строю ковчег. Когда построю, то буду бить в било и звать всех людей к покаянию. Покаявшиеся спасутся в ковчеге, а не покаявшиеся погибнут». «Люди-то людьми, а мы как же? Неужели из-за ваших грехов нам, зверям, погибать?» «В моем ковчеге будет место и для зверей. Кто услышит стук в било и придет, спасутся в ковчеге. Не знаю только, что из этого получится. Ведь вы все такие дрочливые». «Я знаю, Ной. Мы поставим условие, чтобы не драться, не кусаться и не пожирать друг друга. Кто согласен, пусть приходит. Они согласны? Ну, они, раз уж они таковы, пускай себе гибнут». Ной промолчал. Потом взял топор и стал опять рубить дерево. А что же еж? Он стал думать о том, что, быть может, не все звери услышат стук била, и тогда они погибнут. Ежа эта мысль сильно огорчила, и он решил пройти по всему лесу и предупредить всех животных о грозящей опасности. «Кто бежит со всех ножек? Это я, бедный ежик. Как же мне удастся всех успеть предупредить? Ах, надо поторопиться, вот-вот польется с небес вода. Должны все звери, должны все птицы узнать, что скоро идет беда». Ёж двинулся в путь. Ёжик очень торопился, но уже через несколько десятков шагов увидел бегущего льва. «Лев, постой! У меня есть к тебе серьезный разговор». Лев был очень гордого нрава, поскольку считал себя царем зверей. Но, впрочем, к ежу он относился благосклонно, уважая его колючки. Не поворачивая головы, лев приостановился. «Лев, грозит потоп! Ной будет стучать в било, и надо прийти в ковчег, чтобы не погибнуть!» У льва заблестели глаза. «И там будут овцы и зайцы». «Да, лев, но есть одно условие. Не драться, не кусаться и не пожирать друг друга». «Нет, это не для меня». «Подумай хорошенько, ведь ты погибнешь». Лев побежал своей дорогой, а ежик пошел своей. Он рассказывал об опасности птиц и просил, чтобы они предупредили остальных. В таких странствиях он провел несколько дней. Обойдя весь лес, ежик вышел к реке. Там стоял огромный динозавр и ел папоротник. Динозавр! Нам грозит опасность! Ой, нужно укрыться в ковчеге! Я прошу прощения, динозавр, надвигается беда. Может быть, через одно мгновенье, да. Чтобы звери после наводнения не исчезли без следа. Спрятаться должны мы все в ковчеге, да. Динозавр долго думал, затем посмотрел на ежа, посмотрел на папоротник и спросил. Там будет папоротник, а? Ну, нарви с собой немножко. В конце концов, можно и попаститься ради такого случая. Нет. Сам пастись. Я без свежего папоротника жить не могу. Еж вздохнул и спустился к реке. Он хотел было предупредить рыб, но потом сообразил, что рыбы и так живут в воде, и потому потоп им не страшен. А на другой стороне реки стоял мамонт, огромный волосатый слон, отличавшийся непомерной ленью. Открыл глаза, посмотрел на ежа и пробормотал. Идти. Нет. Мне бы стоять здесь на солнышке, а потом... Хоть потоп! И мамонт закрыл глаза. Ёжик побежал дальше. Он встретил лису, зайца, барсука, медведя и всем рассказал о ковчеге. О домашних животных ёжик не беспокоился, потому что знал, что Ной обязательно возьмет и корову, и козу, и собаку, и остальных. Кто лентяй и обжора, тот спастись никак не сможет. Надо поскорее остальных предупредить. В ковчеге сможем мы все укрыться, когда польется с небес вода. Должны все звери, должны все птицы узнать, что скоро придет беда. Наконец, еж обошел весь лес и вернулся к себе домой. Надо было сушить грибы на дорогу. Тем временем Ной закончил строить свой ковчег. Он сделал деревянное било, стал ходить по земле и звать людей к покаянию. Но люди были очень заняты своими делами и забавами, так что смотрели на Ноя, как на сумасшедшего. Так никто и не пришел к ковчегу Ноя, кроме его сыновей с женами. А у ковчега уже суетился еж. Он бегал между животными и внимательно смотрел, все ли собрались, никто ли не опоздал. Звери были в полном сборе. Не пришли только лев, динозавр и мамонт. На поляне возле ковчега стоял шум и гам. Змеи шипели, вороны каркали, коровы мычали. Все животные выражали свое недовольство и пренебрежение к окружающим. Ёж не мог на это смотреть. Он пробрался к ковчегу и шумом захлопнул его дверь. Тотчас стало тихо. Все повернулись на шум и удивленно посмотрели на ежа. «Послушайте, зверь, ведь вы все погибнете, если не в воде, так от собственной злобы. Вот еще несколько дней, и воды покроют всю землю. Пора же вам, наконец, прекратить вражду и понять, что ковчег стал нашим общим домом. И каждый из вас ценен, поскольку другого такого нет и не будет. А поэтому вы не должны ни драться, ни кусаться, ни пожирать друг друга. Кто не согласен, оставайся себе на погибель. А кто согласен, заходи в ковчег». Животные прекратили гам и молча двинулись к ковчегу. Никто не хотел оставаться. Забрались все. И когда Ной уже был готов закрыть дверь, прибежал лев. Ёж радостно воскликнул: «Лев, и ты пришел! Да что же, погибать, что ли, раз овечек не дают?» «Молодец, лев!» И ёж провел его на самое почетное место в зверином отделе ковчега. Полил проливной дождь. Ёж глядел в окно и видел, как день ото дня увеличивалась вода. Скоро потоки подхватили ковчег, и он понесся по волнам невесть куда. Ёж видел, как все так же стоял мамонт на своем месте, пока его не покрыла вода. А динозавр сам утонул, когда хотел достать папоротник из воды. «Что ж, их погубили лей и обжорство. Мы больше никогда не увидим ни динозавра, ни мамонта. Так они и останутся допотопными животными». В ковчеге некоторое время все было хорошо. Звери были настолько испуганы происходящим, что плыли молча. Но через несколько дней все свыклись с обстановкой, и каждый стал проявлять свой характер. Змеи по каждому поводу шипели, птицы болтали о всякой чепухе, лиса рассказывала разные истории о своих подвигах, причем все они были чистой выдумкой, а заяц мучился от того, что завидовал другим. Часто ёж находил зайца в слезах. «О чем ты плачешь, зайка?» «Я такой весь маленький, серенький. У всех что-нибудь да есть, а у меня ничего такого нет. У лисички хвост трубой, рыжий и пушистый, лишь у зайки хвостик мой вовсе никудышный. Хвостик длинный и простой, есть у крошки мышки, а у зайки хвостик, ой, все равно, что шишка. А медведь такой большой, вон, рычит отлично, только серый зайка, ой, все равно, что лишний». «Глупый ты, однако, ты плохо смотришь. Давай смотреть вместе. Вот, например, у лисы рыжая шкурка. Так знаешь ли ты, как за ней гоняются охотники? Хорошо, у овечек кудри. Но посмотри, не такие же кудри на той телогрейке, которую носит жена хама. У каждого есть свои достоинства и свои недостатки. Ты не завидуй тому, чего у тебя нет, но старайся в том, что имеешь, быть порядочным». Так ёж утешал обиженных, мирил ссорившихся и старался изо всех сил, чтобы звери свои личные чувства подчинили той общей беде, в какой они оказались. Прошло 40 дней. Перестал лить дождь, волны приутихли, и ковчег, плавно раскачиваясь, плыл по беспредельному океану. Везде океан, и волны нам песни поют. Забыты добро и покой и уют. За нашу вражду всего плывем неизвестно куда, и с неба к нам льется ни света вода. Когда же прости Всевышний Господь, когда мы вернемся домой, не знает никто, даже праведный мной. К этому времени звери уже несколько свыклись друг с другом, научились переносить недостатки ближних и разделять их скорби. Когда стали заканчиваться те запасы, которые они взяли с собой в плавание, то звери старались подбодрить друг друга. Но вот, однажды утром Ной спустился к зверям и забрал ворона. Что это? Неужели и он так проголодался, что готов уже ворона съесть? А почему ворона? Ну, наверное, ворон много каркал и надоел нашему хозяину. Это что же получается? Мы условились не пожирать друг друга, а Ной... Пусть он каркает много, но у него голос такой, он не умеет по-другому. Тогда еж вызвался пойти к Ною и разведать о случившемся. Но пока проходили эти споры, спустился Ной и забрал голубя. Ну уж это слишком. Голубь-то вообще самое безобидное существо. Во время странствования в ковчеге звери настолько хорошо усвоили, что каждый из них ценен и неповторим, что рассматривали поступок Ноя как преступление. Но Ной, конечно, и не думал съедать этих птиц. Он хотел узнать, сошла ли вода, и выпускал их из ковчега, чтобы те улетели. Ведь если они не найдут сухого места, то обязательно вернутся, когда у них устанут крылья. И ворон действительно скоро вернулся. Когда же Ной выпустил голубя, то тот прилетел обратно с масличной веткой. Было ясно, что вода сходит. На пасмурном небе засияла радуга, возвещающая милость Божью. А голубь пробрался к зверям и положил перед львом масличную ветку, зная, что именно ему было в ковчеге труднее всех. А лев ответил: «Да что я? Я смотрел на вас всех, видел, что всем трудно, и сам терпел». Звери провели еще несколько дней, и когда сошла вода, Ной выпустил всех их из ковчега. Птицы разлетелись, змеи расползлись, животные разбежались, но еще долго-долго помнили они о масличной ветке, которая стала для них символом уважения, дружбы и любви друг к другу. а на небе с тех пор стала появляться время от времени радуга, напоминавшая и людям, и зверям о беспредельной любви Господа к своему творению.